Игры возвращения. Как он ведет себя, когда хочет, чтобы жертва вернулась. Нарцисс, который по своей сути асексуален, может заниматься сексом с прежним источником ресурса, чтобы произвести впечатление, что он активный, целостный, исцеленный, тем самым внушая, что он больше никогда не откажет в удовлетворении основных потребностей человека в близости и любви, что он изменился ради твоего возвращения. Но постепенно отношения с нарциссом сходят на нет. Это не резкий обрыв, это скрытое продвижение. Нарциссы задабривают, умоляют, обещают, убеждают, и в конечном счете им удается повторить невозможное. Еще раз сбить тебя с толку, хотя ты уже знаешь, что поддаешься на их поверхностное очарование. Итак, ты вернулась в отношения и надеешься на самое лучшее. Ты становишься воплощением покорности, идеальным источником нарциссического ресурса, идеальным партнером. Ты скрестила пальцы, чтобы не сглазить свое счастье. Но как нарцисс реагирует на твое возвращение? Это зависит от того, с какой позиции ты возобновила отношения, с позиции силы или слабости. Нарцисс рассматривает все взаимодействия с другими людьми с точки зрения борьбы или соревнования, в которых он может одержать победу. Он тебя не рассматривает в качестве партнера. Ты для него противник, которого надо покорить и победить. Таким образом, если он в тебе заинтересован, то твое возвращение — это его торжество, доказательство превосходства над тобой и подтверждение его неотразимости. Если нарцисс воспринимает тебя как автономную, независимую и способную попытаться отдалиться и отказаться от него, он играет роль чувственного, любящего, сострадательного и эмпатичного партнера. И до тех пор, пока ты поддерживаешь свое холодное и решительное поведение и держишь его в подвешенном состоянии, он будет пытаться вести себя правильно, но не сможет делать это долго. Если же ты возобновила контакт, потому что поддалась на его угрозы или явно зависишь финансово или эмоционально, нарцисс силой обрушится на твои слабости и использует их по максимуму. После краткосрочного медового месяца он немедленно возобновит контроль и вернется к своему прежнему поведению абьюзера. Тактика засасывания. Тактика засасывания намного легче дается нарциссу, чем бомбардировка любовью. Она предоставляет определенные преимущества, поскольку он уже знает, как можно играть на твоих затаенных чувствах, и он будет это делать. При этом, если засасывание происходит на перерыве, он помнит, что именно сработало в прошлый раз, и будет использовать этот опыт для собственной выгоды. Это происходит так. Вы оба ссоритесь, скорее всего, по его инициативе. Он уезжает, пропадает, бросает тебя. Ты остаешься в одиночестве, и к тебе применяется эффективная тактика молчаливого избегания. Ты начинаешь думать, на этот раз все на самом деле. И затем — бам! Он возвращается на сцену, как ни в чем не бывало. Если он тренировал тебя должным образом, он знает, что ты тайно надеялась на его возвращение, и примешь его. К сожалению, точно так же нарцисс управляет и другими своими жертвами. Когда дело доходит до отношений с нарциссом, его чрезвычайно трудно покинуть, даже когда жертва знает, что остаться с ним дисфункционально. Причины. Травматическая привязанность, гормональная виктимная зависимость, страх ломки, систематическое промывание мозгов, многократное принуждение, недостаток жизненной энергии, низкая самооценка, страх одиночества, страх оказаться недостаточно хорошей для кого-то еще, тот факт, что когда нарцисс под маской, он может быть чрезвычайно очаровательным. Этот список можно продолжить. Несмотря на все это, в итоге, если ты действительно на самом деле хочешь чего-то иного, то важно ради собственного изменения разорвать контакт с нарциссом и поддерживаться своего намерения. Почему? Потому что нарцисс не любит тебя. Он просто хочет, чтобы ты думала, что он тебя любит. Он цепляет тебя на крючок, потому что, первое, он хочет удержать контроль над тобой, и второе, он знает, что может делать то же самое с другими партнерами, и ты всегда будешь для него надежным ресурсным запасом. Чего он не хочет, так это того, чтобы ты знала истинное положение дел. Возвращение к нарциссу обречено на провал. Всегда и для всех. Нарцисс — это похороны любви.